Новый мир. Все подходы к Зимнему дворцу были перекрыты восставшими войсками к 6 часам вечера. Дворец начали покидать защитники. К полуночи остались лишь женский батальон и горстка юнкеров. Можно было начинать. Из Петропавловской крепости и из крейсера «Аврора» ударили холостые выстрелы. Их услышал весь город. Затем раздался боевой выстрел из орудия у арки главного штаба. Карниз дворца был пробит. Февральская революция заканчивалась. Началась весной солнечной и кончилась этим страшным тусклым осенним днем. Безлюдие, серая кислая подушка, электричество погасло, идет стрельба из тяжелого орудия. Слышно здесь. Сражение длится. С нашего балкона видны на небе сверкающие вспышки, как молнии. Записала в ту ночь Зинаида Гиппиус. После выстрелов начался штурм дворца. Большевики той ночью победили женщин, вспоминала старший унтер-офицер женского батальона Мария Бочарникова. 1:50 ночи, уже 26 октября, дворец был взят. И началось. Растаскивают книги в дорогих переплетах из комнат последнего царя, хватают драгоценные вещи. Обыскивают двор и попадают в винные подвалы дворца. Вина и окорока тащат на площадь и в казармы. Арестованных министров ведут по двору через баррикады в Петропавловскую крепость. Бочарникова. Женщин арестовали, и только благодаря гренадерскому полку мы не были изнасилованы. У нас забрали оружие. Была только одна убитая. Но погибнут многие из них, когда они безоружные разъезжались по домам. Их ловили перепившиеся солдаты и матросы, насиловали и выбрасывали на улицы сверх этажей. Бочарникова уцелела. Ее расстреляют в гражданскую войну. В это время на съезде бледный, потерявший голос меньшевик Абрамович тщетно пытался перекричать зал. Он прохрипел, что Аврора бомбардирует дворец, призывал немедленно снять осаду. Его слова потонули в буре аплодисментов, приветствовавших матроса с Авроры, который объявил, что Зимний взят. И только тогда, — вспоминал Троцкий, — Ленин снял парик и смыл грим. Заседание продолжалось до 5 утра, а потом наступил краткий сон усталых победителей. Кто-то постелил на полу одеяло, положил подушки, и мы с Владимиром Ильичем отдыхали, лежа рядом, — писал Троцкий. Позже утром Ленин сказал: «Слишком резкий переход от подполья к власти, кружится голова», — прибавил он почему-то по-немецки. Трогательную сцену наверняка наблюдал верный Коба. Он хорошо знал цену дружбе двух вождей. Ибо двух вождей не бывает. Какими несказанно счастливыми засыпали под утро в многочисленных комнатах Смольного участники переворота. И в одной из комнат заснул с потухшей трубкой маленький рябой грузин, который впоследствии истребит всех этих счастливцев. Наступало холодное туманное утро, падал мокрый снег. Кучки любопытных толпились у Зимнего дворца, разглядывали опрокинутые фонари и разметанные кучи дров. В это утро родился новый мир — мир Кобы.